Новое имя Клавдий выбрал в память о своем отце, младшем брате Цезаря Тиберия. Луций Домиций, или Нерон, был из всех юных римлян, кого я знал, самым талантливым. И физически, и духовно он казался куда более зрелым, чем его сверстники. Нерон охотно боролся и раз за разом побеждал всех противников, хотя справедливости ради надо сказать, что его так любили и так боялись огорчить, что многие просто-напросто ему поддавались. Нерон и мог еще по-детски расплакаться, если мать или ритор Сенека строго выговаривали ему за что-то. Его обучали лучшие наставники Рима, а учителем красноречия у него был сам Сенека. Я был искренне привязан к юному Нерону, однако меня передергивало, когда я замечал, как легко и правдоподобно он лжет, оправдываясь перед матерью или Сенекой. Впрочем, кто из нас иногда не привирает? Да и сердиться на него подолгу было невозможно. Агриппина тщательно следила за тем, чтобы Нерон участвовал во всех официальных трапезах Клавдия и сидел бы с британником на одинаковом расстоянии от подножия пиршественного ложа Клавдия. Таким образом, римская знать и посланцы провинции могли познакомиться с ним и сравнить обоих мальчиков, смышленого любезного Нерона и угрюмого британика. Агриппина по очереди приглашала сыновей знатнейших фамилий Рима к столу обоих сверстников. Нерон с легкостью освоил роль хозяина застолья, и Сенека руководил беседой, задавая каждому тему, на которой тот должен был говорить. Я думаю, Нерону он сообщал эту тему заранее и помогал хорошенько подготовиться. Недаром же Луций всякий раз первенствовал, отличаясь прекрасным изящным слогом. Меня звали туда очень часто, ибо по меньшей мере половина гостей уже носила тогу, и Нерон, казалось, радовался мне, своему взрослому, но давнему другу. Однако вскоре мне надоели одни и те же ораторские приемы. Все выступающие растечивали речи истертыми строками Вергилия или Горация, либо цитатами из греческих поэтов. Поэтому я начал старательно штудировать творение Сенеки и запоминать его любимые сентенции насчет обуздания гнева, краткости жизни, незаводненного спокойствия мудрости при любых ударах судьбы. Когда я познакомился с философом, я сразу почувствовал к нему глубочайшее уважение, ибо казалось, не существовало на свете такого предмета, о каком он не сказал бы своим превосходно поставленным голосом хоть несколько умных, взвешенных слов. Вот и теперь я и хотел испытать, сильнее ли невозмутимость мудрости естественного человеческого числа. Само собой разумеется, Сенека легко разгадал мою игру, ибо он был далеко не глупец. Но ему явно понравилось, что его собственные мысли соседствуют с высказываниями великих людей прошлого. К тому же я сообразил, что прямо называть его имя – это значит грубо льстить, и потому говорил только «недавно я где-то вычитал» или «мне сейчас пришло на ум вот такое высказывание». Нерону исполнилось 14 лет. У него начал ломаться голос, что доставляло ему немалое страдание. Но он получил Богу. Нерон принес Юпитеру жертву, как взрослый мужчина, и прочитал наизусть, не запинаясь и не повторяясь, жертвенную молитву. Осмотр телячьей печени дал сплошные благоприятные предзнаменования, и Нерон пригласил всю молодежь Рима на грандиозный пир. А Сенат единодушно решил, что он удостоится титула консула, как только достигнет 20 лет. И уже как будущий консул он незамедлительно получил место и голос в Сенате.